В начале дня Брахмы все живые существа проявляются из непроявленного состояния. И затем, когда наступает ночь, они снова уходят в непроявленное. Снова и снова, когда наступает день Брахмы, все живые существа начинают свое существование. А с наступлением ночи Брахмы они беспомощные уничтожаются. Комментарий о божественной милости Шри Шримада Чебхактивиданты с вами Прабхупады. Не слишком умные люди, пытающиеся остаться в материальном мире, могут подняться на высшие планеты, но затем им придется вновь спуститься на Землю. Во время дня Брахмы они живут, совершают какие-то действия на высших и низших планетах материального мира, но с приходом ночи Брахмы они все уничтожаются. На протяжении дня Брахмы они получают различные тела для какой-то своей материальной деятельности. Ночью же они бестелесные пребывают в уплотненном состоянии в теле Вишну и вновь проявляются с наступлением дня Брахмы. Утва-бутва пралияты. В дневное время они проявляются, а с наступлением ночи уходят в непроявленное. Когда же жизнь Брахмы кончается, все они уничтожаются и остаются в непроявленном состоянии в течение миллионов и миллионов лет. В конце концов, когда Брахма в следующую эпоху рождается снова, проявляются и они. Таким образом, дживы оказываются пленниками материального мира. Однако разумные люди, обращающиеся к сознанию Кришны, используют человеческую форму жизни для преданного служения Господу. Повторяя Махамантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Таким образом, они переносятся даже еще в этой жизни на духовную планету Кришну и достигают там вечного блаженства, не подвергаясь больше необходимости рождаться вновь. В начале дня Брахмы все живые существа проявляются из непроявленного состояния. И затем, когда наступает ночь, они снова уходят в непроявленность. Снова и снова, когда наступает день Брахмы, все живые существа начинают свое существование. А с наступлением ночи Брахмы они беспомощные уничтожаются. Вагьянти миран хасья гирандиран шадкая чакшурун меритам гена тайшмай шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине анахата праяшина прабху падасья туштае санкиртана правритя артам ихати гуруве намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гора бхакта вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, здесь объясняется положение живых существ в повторяющихся циклах. Первые циклы называются кальпами. И есть цикл, называющийся Махакальпа. Итак, существует несколько категорий циклов. Мы знаем, допустим, день, ночь, зима, лето, юги разные, эпохи. Итак, достигается кальпа. Кальпа — это один день Брахмы. Есть разные формы разрушения. Допустим, есть такая категория, называется, вот вообще весь процесс разрушения называется на санскритском слове пралая. Пралая те, вот здесь вот говорится. Но так, это пралая те в сочетании с чем-то. Пралая. Пралая — это означает акт разрушения. И вот каждая юга тоже сменяется такой юга-пралая. Есть кальпа-пралая и есть юга-пралая. И вот в этот момент еще существует санхья-пралая. Есть юга-санхья. Есть санхи-викальпы. И очень много всевозможных разных, я уж не помню, как они на санскрите называются, всякие разные отрезки, промежутки времени, которые связаны с определенными, ну как сейчас в современном мире называют, мы говорим с разрушением, они говорят катаклизмы. То есть они приписывают это космическим каким-то процессам, катаклизмам, там что-то переместилось. Хотя на самом деле в космосе происходят эти катаклизмы вследствие перемены эпох, астрологические изменения, вследствие деятельности живых существ и вследствие, в первую очередь, вследствие планов Господа. Это в первую очередь. Итак, каждая кальпа, день Брахмы, день Брахмы состоит из 1000 дивья юг. Каждая дивья юга делится на 4 юги. Сатья, Двапара, Трета и Кали. И только вот в этот раз мы видим неправильную последовательность. Сатья, Трета, Двапара, и потом наступает Кали. То есть мы видим, что Трета юга настала раньше, чем Двапара юга. Есть история в Пуранах, как Дурваса Муни проклял юги, как Кришна готовит свое нисхождение один раз в день Брахмы на 28-ю дивья югу в конце Двапары. Кришна нисходит на эту планету, в эту вселенную, в частности в нашу вселенную. Один раз в день Брахмы на 28-ю дивья югу в конце Двапары. 28-я дивья юга. Их 1000. Значит, еще этих дивья юг в этой кальпе предстоит нам прожить 72. Да? Ой, 1000. Я говорю, 970. Почему? 978. Вот у нас математика. 72. А, ну правильно, 72. Да, 972. 972 еще будет кали-юги, сатья-юги, то есть дивья-юги. 972. Дивья-юги еще предстоит нам жить в этой кальпе. И вот один раз в день Брамы, то есть в кальпу, один раз из 1000 дивья-юг, Кришна нисходит сам с Голоки Вриндавана, то есть проявляет вот эту экспансию, свою изначальную форму, то есть минуя все остальные, минуя Нараяну, минуя всего, сам приходит один раз, и чтобы проявить свою самую милостивую форму, вот мы читали, что это есть совокупность всех форм. Это форма Господа Нитянанды и Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Господь приходит один раз в 1000 дивья-юг, как Шри Чайтанья Махапрабху Нитянанда. И чтобы подготовить свою золотую аватару, она называется Гаура, Гаура Аватара, еще в одном из комментариев Прабхупада пишет Нитай Гаура Аватар. Почему Нитай стоит впереди? Поскольку Господь Баларама является первой экспансией Господа. И он наделяет Господа Балараму самой такой основной потенцией. Самой основной потенцией. И вот эта золотая аватара Господа готовится самим Кришной таким образом, что он устраивает так, что Дурваса Муни в одной из лил, это очень длинная история, он проклинает юги. И тогда Трета покрывает Двапару. Трета покрывает Двапару. Он готовит Курукшетру. Он готовит Курукшетру, Двапара, чтобы после Двапары сразу наступила Кали. И мы знаем, что Курукшетра постоянно происходит, битва на поле Курукшетры каждый раз происходит. И она происходит каждый раз в конце Двапара-юги. Буквально за очень маленький промежуток времени до начала Кали-юги. Прямо почти на стыке эпох, на стыке юг происходит Курукшетра. И потом наступает Трета-юга, приходит Господь Рамачандра и все это. И практически в Кали-югу вся ведическая концепция практически она забывается людьми. И чтобы в этот раз проявить особую милость живым существам, Господь нисходит как Шри Кришна и Баларам в конце Двапара-юги, после Трета-юги, восстанавливает сампрадаю Арджуны, которая идет от Юрасвана Сурьевамши. И еще раз провозглашает Бхагавад-гиту, дабы все остальные сверили, все остальные сампрадаи. Наша сампрадая никогда не прерывалась. Прабхупада объяснял, что та Бхагавад-гита, которую мы читаем, это Бхагавад-гита, поведанная Кришной Арджуне, чтобы восстановить его сампрадаю. Кришна так устраивает, что сампрадая, то есть эта цепь ученическая была прервана, и он опять поведал Арджуне Бхагавад-гиту. Здесь, насколько я помню, где-то есть, по-моему. Почему ты? Почему? Почему ты? Да. Я так и думал. Арджуны здесь нету. Поэтому Кришна поведал, вот в нашей цепи ученической преемственности Арджуны нет. Поэтому Арджуна, он относится к другой сампрадае. Это Сурья Вамши, бога солнца. И вот Рупа Госвами сравнивает это с цветком. С цветком. Как постепенно Господь закладывает семя, и как прорастает этот цветок. Сначала приходит Шри Кришна с Баларамой, он ведает Бхагавад-гиту Арджуне, и проходит всего, ничего, за 5000 лет до прихода, за 4500 более, точнее будем говорить, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху приходит через 4500 лет, он не приходит через 5000 лет, он приходит через 4500 лет. Сейчас мы знаем, что по нашему календарю 511 год. Вот этот сейчас будет Новый год, 512. Это вайшнавский календарь. Сейчас по вайшнавскому календарю 512 год. Имеется в виду от рождения Гаура Пурнимы, то есть от рождения Господа Чайтанья Махапрабху. И вот Кришна готовит это нисхождение. И сразу после битвы на Курукшетре начинается Кали. И в Кали начинают нисходить атрибуты Господа Нараяны, готовят миссию Бхакти-йоги, то есть опять провозглашая Бхакти, как самый-самый совершенный способ самореализации. И приходят альвары. Альвары, все эти альвары, они являются атрибутами Господа. Булава, раковина, диск, украшение, там, шривация, шьямантака, гирлянда. И вот эти альвары, они не сходят в материальный мир, становятся людьми и рождаются в разных варнах, в разных ашрамах. Они приходят и рождаются млечхами. Они приходят даже как млечхи. И последним альваром, который приходит как Малечка, насколько я помню, был Нила, вот, о котором мы все говорим, Терменгай, помните, да, который черный был. Он был Млечкой, он родился среди Млечков, он был Млечкой. Все остальные альвары, они занимали там, ну, кто-то Шудра был, кто-то Вайши, кто-то Кшатрия, кто-то Брамана. И их было очень много. Сколько их было, кто помнит? 6, да, альваров. Или 12 альваров. Альвара на санскрите означает полностью погруженный. Альвара. То есть во что имеется в виду полностью погруженный? Полностью погруженный в Кришну. Альвара называется. Полностью, 100%. То есть ни одного процента не будет. Его он что-то по-другому как-то думает. И они приходят как обусловленные личности, чтобы вдохновлять живых существ на миссию Харинама Санкиртны Шри Чайтанья Махапрабху. То есть они провозглашают, они оставляют о себе очень много исторических данных, и благодаря им атмосфера поддерживается. Потом приходит Будда. Будда отвергает Писание. Будда дает ахимсу, чтобы остановить деградацию. То есть это как тормоз. Прабхупада говорил, Будда, он срабатывает как боксер в вагоне, который спускается вот с горки, знаете, вагоны катают, и к боксу надо было, чтобы вагон так скорость потерял. Чтобы деградация не приобрела такую мощную скорость, приходит Будда, он так как тормоз, так сказать, он останавливает. После Будды приходит Шрипад Шанкарачарья, Шива приходит и проявляет, Будда отвергает веды, чтобы под видом жертвоприношений люди не занимались мясоедением, бойни были очень много открыты. Приходит Шрипада Шанкарачарья, чтобы опять проявить авторитет вед. Он опять восстанавливает авторитет вед и дает философию, вскрывая через ведическую литературу имперсональный аспект Господа. Приходит Рамануджа, он побеждает Шанкару и дает аспекты, связанные с Двайта философии. После Рамануджи приходит Мадхвачари. Мадхвачари дает, это значит Рамануджи, он дает, что Господь и живое существо различны. Мадхвачари говорит о вечном служении. Мадхвачари провозглашает, что каждое живое существо является вечным слугой. И он провозглашает философию Пхеда-Пхеда. И приходит Шри Чайтанья Махапрабху. После Мадхвы приходит Шри Чайтанья Махапрабху, то есть вот этот цветок расцветает постепенно. Мадхвачарья его раскрывает, и там в центре Шри Чайтанья Махапрабху с Нитьянандой. Вот мы даже видели картины, где лотос такой в центре Шри Чайтанья Махапрабху с Нитьянандой. Они прямо в центре этого лотоса, как вот эти вот тычинки, как шафран. Шафран — это же тоже вот такой вот центр, да, вот говорят, что шафран там собирать надо вообще. Это тоже шафран, одежда шафрановая, она тоже очень сильно связана вот с философией. Шафран — это такой необычный, вы знаете, да, цветок, и оттуда прямо из центра вырывают вот эти штучки там, шафрановые. Или не шафрановые, а сам шафран, шафрановый. И как раз Махапрабху, он проявляется после Рамануджи, ой, после Мадхва, Ачарья, и он дает эту философию. Именно он объясняет причину прихода живого существа в материальный мир. До него никто не мог объяснить. И сам Кришна приходит и объясняет, как живые существа оказались здесь, какова причина того, что они оказались. До Шри Чайтаньи Махапрабху никто не мог объяснить этого. Никто. То есть не было четкой концепции, как живое существо оказалось в материальном мире. И только сам Кришна приходит, и он через философию Ачиндья Пхеда Пхеда Татва, он полностью объясняет причину попадания живого существа в материальный мир. Кто помнит эту причину? Кто не может быть слышал? Какова причина? А? Кто? Ну, независимость. Независимость еще одним словом определяется. Свобода. Свобода. Наделяет аспектом свободы выбора. Он объясняет, как живое существо приходит в материальный мир. Полностью, четко объясняет. И объясняет эту философию Ачинтья Пхеда Пхеда Татва, одновременное единство и различие. Единство, имперсонализм, различие, персонализм. То есть, что все живые существа индивидуальны, и все они являются вечными слугами Верховной Личности Бога Шри Кришны. И все они имеют определенные формы служения в духовном мире. И все они объединены тем, что они исходят из Кришны, но все они индивидуальны. В этом проявилась философия Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. Он объяснил, как Вишну отличается, Карандакашая Вишну, Кширадакашая Вишну, Гарбхадакашая Вишну, как происходит этот процесс, как Кришна, он сам рассказывал, Шри Чайтанья Махапрабху, как Господь, он сам говорит, что Господь, потом он говорит, я выделяю из своей правой части Балараму, первой экспансии, Сандини, это энергия, не экспансия, энергия, Сандини, она сразу становится Баларамой. И с левой стороны появляется... С левой, да? Радха, с левой же? С левой. С левой стороны появляется энергия наслаждения, Хладинь, Радхарань. Баларам дальше начинает экспансию, то есть Господь Баларама становится флейтой, украшениями, шнуром, брахманским шнуром Кришны, он становится его короной, павлиньим пером, все это Господь Баларам. Павлинье перо Кришны — это тоже Господь Баларам. Все флейты, дырочки на флейтах, все украшения, все это Господь Баларам. Потом Господь Баларам начинает творить Вриндаван, и все там, все деревья, трава, все, что нужно для Кришны, все это Господь Баларам. Потом начинается потенция наслаждения начинает работать, Хладинь. Итак, в общем, Шри Чайтанья — это долгий вопрос. И Шри Чайтанья Махапрабху объясняет все, как это происходит, как потенция, как появляется материальный мир, как Господь Баларама, выходя из Вриндавана, становится Сангаршаной, потом дальше, выходя из Матхуры, он становится Мула Сангаршаной, как выходя дальше за область, он становится Махавишну Нараяной, и как Господь Баларам выделяет из себя там Гарбха Дакашая, потом Кшира Дакашая Вишну, и как все это творится, как из пор выходят эти золотые семена Вселенных. И все это, как жители Вайкунтх, он становится жителями Вайкунтх, как он становится управляющим божеством, и все. И Господь Чайтанья объясняет полностью, как устроена вся эта система. идеально объяснять. То есть никто так, как он, не мог бы даже объяснить, потому что он сам создает, поэтому он сам здорово объясняет, так что никто. До него так никто не мог объяснить. Все четко определено. Как устроен материальный мир, как устроен духовный мир, куда кто уходит, зачем, почему. Поэтому он также в Бхагавад-гите здесь объясняет Арджуне, каким образом живые существа подвергаются определенным процессам. В начале кальпы все живые существа проявляются, то есть начинается новый акт творения кальпы. Не жизни Брахмы, а кальпы. То есть вот эти тысячи дивья-юг. И в конце этих тысячи дивья-юг, то есть кальпа пролаю, все они уничтожаются, когда наступает ночь Брахмы, и погружаются в тело Вишну. Какого Вишну, который? Который возлежит на... Гарпады Кашая. Гарпады Кашая, значит. Погружается в тело Гарпады Кашая Вишну. А когда Брахма умирает, в чье тело они погружаются? Каранда Кашая, Махавишну, да, правильно. Они входят вместе в тело Махавишну. И там пребывают в таком латентном состоянии, спящем состоянии, уплотненном. То есть в корпускулярном, Прабхупада объясняет, корпускулярной форме. То есть в виде таких семечек, бидж, бидж, джива биджа называется, или биджа джива. То есть джива, которая только как семя. И у биджи, вот у дживы, у нее есть ручки, ножки, все есть. Форма такая, они красивые очень. Такие масенькие, масюсенькие. Одна десятитысячная кончика волоса. Смотрите, какая, вообще же не видать. Меньше атома. Это называется где вроде не стук не было. Есть знание памяти за землю Кришна говорит. Параману. Во. Параману. Это есть атом. Параману. И там в этом атоме находится кто? Параману. Самый мельчайший. Атом материалистов, о котором они говорят, он на самом деле, по сравнению с тем атомом, на который Канада медитирует, Канада, он как раз это, не атом, причина всего. И он путем своей медитации достигает этого параману. То есть вот настоящего атома, ведического атома, параману там, внутри параману. Все остальное делится там. Вот они берут этот атом, начинают его дробить, там дробить. Но их атом, они дошли только до атома материального, вот нынешние ученые. Но их атом по сравнению с параману, о котором говорит ведическая литература, атом, он примерно ну, сравнивается, если можно как сказать, кончик иголки, так сказать, и весь майпурский проект. Прабхупада так говорит. Кончик иголки – это параману, это и есть атом ведический. Но тот атом, о котором говорят ученые, он в сравнении с тем атомом, который есть на самом деле, он как весь Майпур, проект майпурский, вот огромный город. И вот, то есть они даже не могут дойти до параману, то есть до настоящего. И в этой параману, это вот и есть обитель Господа Кришны. Там стоит параматма, параману, там как раз находится Господь Вишну в своей четырехрукой форме. У него на шее Джаянти Мала. Кто знает, что такое Джаянти Мала? Конечно, гирлянда. Джаянти Мала. Гирлянда Господа называется Джаянти Мала. Вокруг нее шмели летают, там прекрасный, там фрагмент Вайкунтхи. И там вся Вайкунтха проявлена. Почему? Там проявлена вся Вайкунтха. Почему? В параману. Потому что там микрокосмос. Там все проявлено. Поскольку Кришна в параману присутствует в своей полной четырехрукой форме, поэтому где присутствует Кришна, там присутствует что? Все творение. Значит, в параману это и есть вот это понятие многомерности. То есть Кришна вне и внутри. Это есть непостижимость энергии Кришны. Что он находится в параману, и там же внутри параману находится весь мир. Духовный и материальный. Параман. Весь полностью. Удивительно, да? Вы чувствуете, как это удивительно? Вот мы здесь, и еще весь мир находится в каждой параману. Не просто в атоме, в этом огромном, гигантском, о чем они говорят, а даже в параману, где сам Кришна присутствует со своей гирляндой Джайтамала, камень, Кауступха, у него четыре руки, раковина, диск, лотос, все там присутствует. И он, не касаясь земли, так парит. Шмели вокруг, гирлянды, все его преданные, все с ним. Вся Вайкунтха проявлена, весь мир проявлен, потому что он в полной экспансии. Где Господь, там все творение рядом с ним. Поэтому мама Ишода, когда Кришна открывает рот, Она видит там всю вселенную и себя видит даже. Как она заглядывает в рот, а там во рту она видит себя еще. И она ничего понять не может. Как так все это происходит? Это непостижимость энергии Кришны. Это его могущество, величие и все остальное. Таково положение Кришны, таково положение живых существ. И второй стих говорит о том, что снова и снова, когда наступает день Брахмы, все живые существа начинают свое существование. А с наступлением ночи Брахмы они беспомощные уничтожаются. Уничтожаются, имеется в виду, что они теряют свое материальное положение. И в следующий раз, когда начинается новый цикл творения, они опять входят в новое творение, и, то есть в новое, из непроявленного становится проявленным и занимает свое обычное кармическое положение. Полубоги становятся полубогами, полубогами опять, демоны демонами, мутхи мутхами, шудры шудрами, млечи млечками, и так всего. Враджарани становится враджарани опять, ситаканди, она опять ситаканди становится, я опять возвращаюсь, то есть свое тело прекрасное, сияющее, так сказать. Санька опять возвращается, за ноги так держит. Серега с пилой, так сказать, возвращается к своей пиле, к рубанку, спит также начинает. Все возвращается. Нормалка побежала записать сразу пожертвование. Ольга сразу там с ногой она, костыли новые ей дают, она подскакала. И все мы так возвращаемся опять. В зависимости со своей кармы продолжить свои поиски чувственных наслаждений. Продолжить свое желание отдельно от Кришны наслаждаться. Каким-то образом стать Кришнами и насладиться отдельно от Него. Вот такая. Что-то много наговорить. Ну, я думаю, так, в общем-то, понятно. Так мы возвращаемся во время сна или во время пробуждения? Во время пробуждения. Да. Во время сна мы как раз тоже теряем тела. И вот в эти такие маленькие, с маленькими ручками, с маленькими ножками, такие маленькие, зелененькие. Засыпаем. Бай. Это фактически он проглатывает вселенную, да? Да. Вдыхание. Да. Нет, во время. Кальпы, когда кальпа заканчивается, просто в непроявленное. Что значит непроявленное? Значит, в состояние тонкого бытия переходит все. Такого сна. Состояние. Есть йога-нидра и есть пракрита-нидра, то есть материалистическое бытие. То есть они не в йога-нидре, они просто... Это... Есть частичное уничтожение Вселенной, четвертичное. Полное и неполное. Это дыхание Брахмы. Нет, это не дыхание Брахмы, это день и ночь Брахмы. И Сатья-Лока, и несколько близлежащих, то есть планетарная система Сатья-Локи, она только не уничтожается. Крува-Лока не уничтожается, еще несколько планет, планетарных систем, несколько десятков, сотен, которые занимают положение Сатья-Локи, то есть это уровень Сатья-Локи, они не уничтожаются. Все остальное, оно уходит неправильно и затопляется водой. Когда он просыпается, опять все пробуждается. Вода спадает, и они опять начинают свою деятельность. В такой форме происходит. Хари Кришна, есть вопрос? А как это связано? То, что планетная система не находится в стебле лотоса, да? И вот этот как-то затопляется, не затопляется. Это можно вообще себе представить? Представь. Расскажите, как? Ну, ты, мама Ишода даже не могла понять, как вот она во рту Кришны. Это мама Ишода. Но мама Враджарани, конечно, хочет представить. Ну, попробуй представь. Арджуна увидел, когда вселенскую форму, он все сразу потерял все, дар речи, все. Как вот объяснить? Какими водами это составляется? Водами причинного океана. Гарбха. Гарбхадака, океан Гарбхадака, он поднимается. Как в аквариуме, воду заливают, все, с ведра залили. Потом обратно с аквариума, раз, и рыбки там, потом опять икринками становятся. Примерно так. Еще вопрос. Это сложно себе представить. Ну, я так представляю, что я вот знаю, так, я, в общем-то, такой цели даже не преследую. Я знаю, что это как-то отвратительно, что ты куда-то пропадаешь, потом опять появляешься, все это. Ну, зачем это вот даже знать, как это происходит? Это, в принципе, можно представить на микробах. Ну да, там микробы какие-нибудь там, или кто там, я не знаю. Как труп вот. То в тонком теле, то в грубом. Вот примерно так. То в проявленном, то в непроявленном. Тонкое тело страдает, потом опять нужно физическое тело, чтобы опять действовать, да? В духовном мире там говорится, что как наша душа, она на самом деле духовное тело получает. То есть, ну, как-то она... Нет, она не получает его. Это неправильно. Это семя. Биджа. Джива биджа называется. Это как семечко. Вот представь, мы берем семечко, да, и бросаем его в землю, да, и потом поливаем. И что, семечко приобретает форму цветка? Что это вот форму цветка семечко, оно как семечко такое, дайте мне форму цветка, да? И раз цветок приходит, и оно туда влезает, оно там. Цветок-то откуда появляется? Ну, то есть как душа, семя, как да? Получается. Да, и также джива биджа. Это как семя, оно прорастает, то есть душа, она растет, растет, растет, растет. Духовное тело это и есть душа. А когда в неправильном состоянии, там тело, оно не раскрыто, да? В каком непроявленном состоянии? Ну, когда... Ну, я спрашиваю, как это? У них нет никаких духовных тел, они также просто в они в корпускулярном состоянии в таком же. Когда акт разрушения наступает, все, они опять так же семечками остаются. А в духовном мире? А в духовном оно развито, проросшее семя, то есть полностью проросшее зерно, то есть имеющее полностью конструкцию. Ну, как вот семечко баньяна и баньян. Есть разница между семечкой и баньяном самим? Есть, потому что там дерево такое, с плодами там уже, а тут семечко. Вот так же живое существо, но баньян... Откуда вылезает? Из семечки. Так и это живое существо. То есть ты не получаешь, семечко не получает тело баньяна же, да? Баньяновое семечко не получает тело баньяна. То есть вот семечко там что-то делало, делало, потом раз пришли, говорят, ну что семечко, все-таки получай, и дают ему баньян. И оно раз у него вылезает и сидит там. Нет. Это также и живое существо. Оно развивает это духовное тело. Оно вот мы повторяем, служим, и наше духовное тело развивается. Оно развивается. Потом это тело прямо оттуда духовное пошло. Мгновенно переносит науку. Ну, иногда там прилетает царь птиц. Иногда на лебеди прилетает. Ну, там разные. Цветочные корабли, там всякие разные корабли. Корабли, лодки, шлюпки. Катамаран. Понятно, да? То есть это тоже надо знать, что это не то, что получаешь, развиваешь. Мы развиваем сейчас свое духовное тело. У нас есть материальное, тонкое, а вот мы сами такие семечки. То есть нас... И чем больше мы делаем, вот так вот действуем, тем у нас развивается духовное тело. Понимаешь, не? Не, ну серьезно. Ты понимаешь, как из семечки появляется помидор? Это же не значит, что семечко получило тело помидора. А? Так? Или нет? Ну. И у Дживы есть своя форма, все, у нее ручки, ножки, все. Ну, обратно умеет. Головешка. А? Обратно умеет сворачиваться, да? Когда падает в духовную наверх. Семечку. Ну да, таковы условия, что здесь невозможно действовать таким, поскольку желания другие. Другие желания, поэтому оно теряется тоже. Опять становится семечки. Ну это очень простой процесс. Раз, потом опять, раз, как вот здесь. Кто такой? Но один раз это происходит. То есть живое существо, которое приходит в материальный мир, оно уже. Поэтому говорится, что даже все жители Дхамы, все они в четырехруких формах. Полубоги их видят в вишнурупах. Все они в вишнурупе, у них уже есть духовное тело. Четырех руки. Все полубоги видят всех жителей Джаганнатхапури в четырехруких формах. У полубогов совершенное зрение. Гриши все они видят их в четырехруких формах. Жители Вриндавана. Говорят, что жители Вриндавана некоторые в четырехрукой форме, некоторые в двухрукой, но в духовных формах. На Вайкунтхе только на Галоке Вриндавана две руки. Но они могут проявляться в зависимости от игр. Даже двух. Но изначально их форма, да, все четыре руки. На Вайкунтхе. Кроме одной Вайкунтхи, Галока Вриндавана, там двух рук. Но иногда даже тоже для Лив, но у них изначальная форма две руки. Вот, например, когда на Вайкунтху попадает, это же не конечная духовная форма. То есть на Галоке Вриндаване тоже душа, вот если достигает, она другой формы, да? Mm? То То есть, когда душа, например, она попадает на Вайкунху, это же не конечный ее обитель, то есть изначально это обитель Голубь Вриндавана, да? Ну, как тебе сказать, здесь надо иметь правильно понимать, ты слишком так механически подходишь ко всему. Что значит, на Вайкунху попадаешь, это не изначально, это изначально. То есть ты занимаешь то положение, для которого тебя создал Господь. Он тебя, может быть, не создал для того, чтобы ты возле него сидел. Может быть, он создал тебя, чтобы ты участвовал в его ливах, как Господь Рамачандра. Это изначальное положение. И живое существо имеет свободу выбора, оно может поменять это положение. Для того, чтобы поменять положение, ему нужно пройти какой-то определенный процесс обучения. И этот процесс обучения, он как раз через лилы Кришны проходит. Когда Кришна не сходит на землю, он дает возможность проявиться каким-то личностям, которые не очень довольны своим положением в духовном мире. То есть не то, что они довольны, все в духовном мире довольны, но они хотят изменить свои взаимоотношения с Кришной на более, так сказать, другие, не на официальные, а на более любовные, потому что мечтают они об этом тоже. В Брихат Бхагаватамрите как раз Махарадж Парикшит, он рассказывает своей матери об этом, как Гопкумар, он там проходит все эти стадии, как он попадает на Вайкунтху и там не удовлетворен. Как он попадает даже в Двараку и видит Кришну, так сказать, царем Двараки, он не удовлетворен. Он с ним обнимается, все, и он очень сокрушается, потому что он не может понять, почему он не удовлетворен, хотя он знает в Писаниях, что если человек попадает на Вайкунтху, все. И он не удовлетворен, и он говорит: о боже мой, я такой негодяй, я даже здесь не удовлетворен. И Нарада Муни каждый раз появляется, он говорит: ты что, еще до сих пор не удовлетворен? Ну неужели ты туда захотел? Он говорит: куда? Ну тихо, я тебе скажу. Иди сюда. И он отводит Гопкумара, и он говорит: ну, здесь еще одна, более высокая. Он сказал: как ты же говорил, что выше Двараки ничего нет. Ну, это для особых личностей, у которых слишком особые взаимоотношения с Кришной. Он сказал: я туда хочу. Ну, не знаю, смотри. И Гопкумар начинает повторять мантру, и переносится. И он уже стоит где-то там в лесу, на какой-то поляне, и все жители Вриндавана бегут, и все его сшибают. И он смотрит, что-то все такое родное до боли, и все жители Вриндавана мимо него бегут, птицы летят, муравьи ползут, все куда-то в одну сторону, все букашки, таракашки, все в одну стрелу, и там он видит облако большое, облако пыли, коровы возвращаются с пастбища, и он туда смотрит, и сердце его начинает биться, и вдруг он видит, что из леса выходит такой маленький, рядом с ним еще такой маленький, и так они приближаются, и сердце его начинает колотить. И он одну гопи останавливает и говорит: кто это она? Никто ничего не соображает, все туда бегут. Все туда летит, все бежит, все облака туда, все. Солнце, звезды, все туда устремлены. Там Кришна идет. И он, когда увидел, там далеки еще Кришна. И тут его сердце полностью было. Оно затрепетало, и он как с ума сошел. И он помчался навстречу Кришне. Кришна, увидев его, помчался к нему навстречу. И не добежал друг друга какого-то определенного, они упали в бессознание. Они не выдержали даже. Они даже не успели добежать, они уже были побеждены любовью друг к другу. Кришна очень сильно любит своих спутников. Он так любит их, что он не спит, не ест. Он иногда плачет целыми днями. Когда кто-то его покидает, он так страдает без своих жителей, без своих близких спутников. Он не страдает, но он страдает. Он движется и не движется. Он счастлив, может быть, самым несчастным. Таков Кришна необычный. Это есть непостижимость Господа. Он так наслаждается, страдает. По своим близким, друзьям, спутникам. Да. А с Вайкунтху Кришна в больнице, да? Нет, можно. Тоже можно. Но там нужно получить особую квалификацию. Особая квалификация. В основном, когда кто-то хочет испытать высшие взаимоотношения, как Гопкумар, он брат Шримати Радхарани, Санандана, и он захотел испытать любовь в разлуке, Випралам Хусео. Он сказал: я хочу знать, что такое Випралам Хусео. Он сказал: это нет. Это чересчур. Он сказал: ну как, если есть какой-то, я слышал, что есть какой-то Випралам Хусео. Как ее ощутить? Отправь меня туда. Он говорит: о, не-не-не, ты даже не представляешь, что просишь. Это такое чувство, ты даже не представляешь. Я слышал, что это самое сильное чувство. Он сказал: нет, ты даже не понимаешь, что просишь. Он сказал: я хочу испытать. Ну тогда ты должен спуститься на землю и родиться во Вриндаване. И так Гопкумар, он спускается на землю, рождается во Вриндаване. И как только он во Вриндаване проявляется в земном, и он чувствует какую-то тоску, какое-то неудовлетворение, что бы он ни делал, как бы он не может понять, что с ним происходит. Какое-то страшное чувство жжет его. Жжет до боли, изнуряет его этой боли. Он потерял Кришну. И это любовь его изнуряет. Любовь в разлуке. Первый раз он ощутил это. И он увидел, как она сильна. Что никогда не испытывал никто такого. Она прожигает все. И вот он это состояние испытывает. И потом, когда радость встречи, он счастлив. Он говорит, никогда я больше тебя не покину. Никогда. Пластическую операцию сделали на Вайкунхе, решил туда, на голову Куринам, там руки, две руки отрубили, две оставили. Это трансформация. Шакти Паринама это называется. Паринама это значит трансформация энергии. Когда трансформируется что-то, одно перетрансформируется в другое вообще. Переходит. Молоко в простоквашу, простокваша в сыр, там уже этот, в творог. Или наоборот. Что? Еще что ты говоришь? У Губкумара, у него то же самое же тело было, даже когда он в Вриндаван пришел? Да? Нет, каждый раз он может заниматься любое положение. Суть даже не в теле, ты как не поймешь? Суть не в теле, суть в взаимоотношениях. Это же взаимосвязано. Ну, это взаимосвязано, но и жители Вайкунтхи могут проявлять двухрукие формы. Если это нужно для удовлетворения Кришны, они проявят вот какую форму? Они букашкой могут стать, даже шестиногую форму проявить. Шукадева Госвами, попугай, попугайскую форму держит. Да, Шука попугай. Ну, если надо, он проявит, у него есть изначальные формы, красивые, просто удивительные формы есть изначально. Они все прекрасны. Они так красивы, что это. Вы не думаете, что это какой-то особо красивый попугай? Нет. Но есть своя изначальная духовная форма, где у него есть украшение, прекрасное тело, цвет кожи прекрасный, прекрасные лотосные глаза, точеный нос. Он так похож на Кришну. И он даже в большей степени на Шримати Радхарани похож. Аж нет никого красивее Шримати Радхарани. Ну, Кришна только красивее. Но иногда так Кришна отдает ей часть своей красоты, чтобы она была красивее. Что ему же надо ей привлекаться, то он все с собой будет привлекать. Когда он там смотрит, ух ты, ничего себе, пол. На свое отражение. Вот это да, вот это кто? Это я что ли такой? Вот это да, и он привлекся, он прям полюбил себя. Так он играет сам собой. Да, Серега? Ты проснулся? Да. Жанна, как там происходит? Да, да, да, да, да. А если, допустим, животное сложно употребляет злаки, то у него не будет в душе? Почему? Ну, злаки употребляет корова, там, кто угодно. Все равно человек, это такой кармический цикл, он все равно, то есть карма, Кармарадж, он так устраивается, все Кришна, что в зависимости с процессом рождения вы проходите все стадии автоматически. То есть все устраивается. Дальше травинка не шелохнется. Вот как Прупада давал такие примеры, что прокисает именно молоко. Если вы поставите воду, вода не прокиснет. Почему? А? Значит, кто-то это устроил. Там присутствует какой-то разумный компонент, который делает так, что молоко прокисает. И именно молоко. Вы поставите мед, мед не прокиснет. За всем разум стоит. За всем абсолютно. Вы поставите железо, железо заржавеет. Вы поставите дерево, дерево не заржавеет. Оно, так сказать, начнет гнить. И просто никто не задумывается, что, смотрите, процессы гниения, ржавения, там, брожения. Везде присутствует разум. Потому что все четко. Какой-то продукт именно так действует, а другой не действует так. Соль соленая, сахар сладкий. Все. И никто даже не задумывается, чтобы так было, нужен разум. Кто-то должен это делать, чтобы было сладкое и было соленое. И никто даже не задумывается. Поэтому Прабхупада, он был поражен над материалистами. Он говорит, как вы спрашиваете, есть Бог или нет Бога? Что за чушь? Поэтому Махараджи смеются, когда тот говорит, я как-то думаю, что Кришны нету. Они хохочут, потому что это смешно. Сразу сказать, любой нормальный человек, он понимает, что если есть что-то, то это разум там присутствует. Потому что иначе как оно действовало бы? Как бы действовало день и ночь, если бы не было разума? Разума, не какого-то закона. Если есть закон, есть законодатель. Поэтому Прабхупада так удивлялся, когда люди не понимали этого. Он говорит, тупые люди, кали-юги, они вообще ничего не соображают. Они смотрят, луна, там светит месяц. Вот и почему так вот он делает? Они даже не знают. Они говорят, закон природы. А что они говорят-то? Они даже сами не знают. Они говорят, Кришна, мы не знаем, есть Кришна или нет. Это вообще это полная деградация называется. Полная деградация. То есть видеть картину и говорить, что люди есть здесь или нету люди? На этой планете люди же есть? Прийти увидеть одежду, машину, которая дымится, так сказать, что, по-моему, здесь нету никого живых. Это надо быть полностью тупым. Вот представьте, приходите в квартиру, видите, что кто-то сидит в туалете там и пыжится. И вы говорите, не, никого нету. Потому что мы не видим, кто там есть. Но есть все признаки того, что там кто-то есть. Все признаки. И что за это? Все там. Как говорить, что нету Кришны, это какая-то глупость, вообще чушь какая-то. Испытывать вкус воды и даже не задуматься, что раз есть вкус, значит за этим кто-то стоит, кто-то делает этот вкус. Иначе вам не было бы вкусно. И люди не задумываются. Если у меня глаза хлопают, что такое? Люди вообще отупели, да. И поэтому Прабхупада, он говорил, люди настолько отупевают здесь под влиянием иллюзорной энергии, что они не видит Кришну. А Кришна каждый раз, вот книга там, везде Кришна присутствует, и никто даже не осознает это. Так иллюзия действует. Но Кришна везде присутствует и всегда его ощущает преданный, всегда ощущает его наличие. Ветер дует. Как Кришна так устроил, что ветер дует? Говорю, Кришны нет. Это что за чушь какая? Как кто-то там в комнате кашляет, вы говорите, там никого нет. А кто ж там кашляет? Ну, это нечто, пустота кашляет. А кто там поет на флейте, там кто-то играет? О, это у вас галлюцинации. А кто-то вон в дырочку подсматривает? Это мираж. Вот кто-то нас зовет, кличет, Хари Кришна там поет. Это у вас слуховые, так сказать, у вас отклонения. Голоса у вас, вы с ума сошли. Ну как так? Это же глупость. Это глупость. Еще раз думать, есть Бог или нет, это глупость. Еще Конан Дойль, я говорю, когда во втором классе учился, уже тогда я прочитал это. Когда Конан Дойль написал, там словами Шерлока Холмса, он говорит, Ватсон его спрашивает, Холмс, а вы верите в Бога? И он был уверен, что Холмс скажет, ну, потому что он был материалист такой, химия туда-сюда, все, метод дедукции. Он говорил, как же, Холмс, конечно, верит. Он сказал, как, вы верите в Бога? Он говорит, когда верите, Бог есть? Что значит, веришь или не веришь? Бог есть, он во всем себя проявляет. Он говорит, как вы, своим методом дедукции? Он говорит, да, своим методом дедукции. Обычным здравым смыслом, то есть. И Прабхупада говорит, методом дедукции тоже, он говорит. Вся логика сходится на том, что Бог есть, и он, что он личность. И Шерлок Холмс говорит ему, когда я в детстве первый раз увидел цветок, я понял, что необходимости в цветке нету. Поэтому его кто-то должен был создать. И тот, кто его создал, он личность. Он наслаждается. Даже Конан Дойль какой-то там, Дойль и Конан, это же он. Словами Холмса Шерлока. Даже у него, так сказать. Но мы говорим, что-то я, знаете, не вижу цели, я что-то, знаете, то ли есть Кришна, что-то я уже не верю, он есть или нету. Это называется майя. Майя джали. Вот, майя стоит. Спать перед божествами, это оскорбление называется. Майя. Не спи, ложись. Спи. Что здесь ты сидишь? Перед божествами спать. Серега, правда, иди. Иди. Вполне сидит ты. Чего? Иди отдыхай. Устал. Ну а зачем ты спишь, говорит? Я говорю, да сделай как нормально. Раз, поговорились, да пошел спать. Все. А ты же думаешь, ты такую великую милость, что ли, на них проливаешь, спишь перед ними? Латентное состояние. Вот, пожалуйста. Вот так это происходит. Вот так живые существа погружаются в это латентное состояние, как мистический сон. Ничего не изображает, заснули. Есть еще вопросы? поэтому вы и не верите в Бога. Иногда так какую-то ерунду какую-то начинаете городить. Я слушаю вас. Я серьезно, я иногда просто поражен. Вот это да, как Майя сильна. Люди, он вроде такой же человек, и он вообще не соображает, что говорит. Вообще не соображает ничего. Я потом говорю, что-то Кришна в сердце ничего там не делает, не шевелится. Как же не шевелится? Везде Кришна можно обнаружить. Везде. Это называется игра даже повальная. Есть вопрос, нет? Сколько нахуй спасти? Не знаю. Нужно все знаешь. Я даже об этом и не слышал, чтобы он сколько там времени распускал. Я знаю, что он спускал на лифте. Рупада вообще такие примеры простые приходят. Вы видите такой прекрасный материальный мир. Вы видите себя, таких осознающих, прекрасное тело, тут руки, пять пальцев. Все так здорово. И вы еще думаете, есть Бог или нет? Это примерно так же, как увидеть машину и думать, что она создалась. Вот ветер дунул, и она создалась. Вот пропады тут был. Биг Белл. Взорвали, и так все поняли. Это, говорит, чушь какая-то вообще. На самом деле, это же чушь. Ну просто даже логически подумать. Как вот можно? Вы видели где-нибудь? Молния ударила, ветер надул, и там пропады приводят в пример. Ветер был большой ураган, потом вы приходите после урагана, а там дом с палисадником, наверху петух, то есть ставни открыты. Печка, так сказать, этот горшок стоит, как там что-то варится, так сказать. Лавочки, огород засеянный, только одной капустой. И вам говорит, это сделал ветер. Это закон природы просто. Ветер тут надул, вот так теперь дрова. Покрашено еще главное, и написано три буквы. Нет, это не было. Никого нету, его нету здесь. Это есть там, нет, никого нет. Все говорит о том, что там есть, и он такой вот. Мир я имел в виду. А вы что, засмеялись там? Каждый думает по мере своей испорченности. Я имею в виду, там мир написан. Может быть, май. Может, чай, может, кот. Может, может, рот. Как же вы вот это вот? Преданные когда-то тоже приходят и говорят такую чушню какую-то. Был бы какой-то мистический молоток, сразу бил, бум, вот. Я такое удовольствие испытывал бить молотком, вот. Я бы внутри так испытывал большое удовольствие, чтобы они возвращались так. Было бы здорово. Это стихотворение есть такое? Тебя могу ударить так, что дураком останешься навек. Но только жаль еще пока, нельзя ударить дурака, чтобы получился умный. А так бы здорово было, миссия бы такая была у нас. На Санкиртана бы все бы выходили. Таким молотком, он такой завернутый. Подходишь к человеку, вы извините, вот у меня тут, он там, закройте глаза, сейчас я вот это делаю, да. А он даже радость, сейчас наслаждение будет. Он глаза закрывает. Как ему? И кто-то был бы махарадхой. Представляете, как здорово было. А я бы культуру не подластили, всех в зал загнали, перекрыли ходы и выходы, я с топором выскакиваю, давай всех молотить с дубины. Бу-бу-бу-бу-бу. У нас уже в Красноярске община, 100 человек, 100 человек побили. И так бы мы расширили наше движение. До беспредела. Если так все просто было. Да? Просто били бы, все восстановились, когда вообще не пришли. Но нет. Витька, это у нас бы махарадхой был бы. Тогда вы бы брахманами были. Это тогда было бы. Одно общение с вами сразу делало бы человека счастливым. Все? Есть вопросы еще кому-нибудь? Вот куча-то мало вопросов. Все знаем. Чего же тогда не про тело спрашивают, про духовное? Прорастает? хотя бы маленькой какой-то. Маленькой, наверное, есть уже у нас полный. Маленький такой. Вот 3 сантиметра хотя бы. Есть, нет? Или 3 сантиметровый. Духовный тельца. Все. Снимай багово сбитый класс. Езжай, сейчас мы будем сидеть. Взять миссию мужа и продолжить ее. Это мамочка. А что же мне могу найти простого женского счастья? Какого простого женского счастья? Какое счастье вы можете достигнуть, действуя, так сказать, на уровне янтры, механизма, тела? Вы хотите здесь еще и оставаться, что ли? Вы мало настрадались? Страдальцы. Как можно говорить об удовлетворении Кришны, когда одни страдания только? Одни страдания. Ой, что-то настроение есть, ходить книги распространять, ой, что-то настроения нету. Ой, что-то есть, марафон идет, ой, есть настроение, ой, нет настроения. Под настроение все делает. Попробуйте, вот вы вступите в взаимоотношения с человеком, которого вы любите, да, а он будет все с вами под настроение. Вы к нему приходите радостно, он раз вам в рожу плюнул. Вы приходите ему с горем, а он ржет над вами. Вы будете очень неудовлетворены с такими взаимоотношениями. Я уже делал это, чтобы показать, как это важно сохранять личностный знак. А я тоже могу маску одеть какую-то кривую. У вас там проблема, я с такой маской буду сидеть. И буду над вами ржать. Я специально это делал, чтобы вы почувствовали, как это делается везде. Вы не найдете ответа, если вы сами действуете таким образом. И Кришна, он личность. Он точно так же может действовать. Поэтому он, когда показал свою вселенскую форму, там мы были с клыками, и с бивнями, и с такими лицами. А? Там все было. Говорится, что Кришна увидел в этой вселенской форме все абсолютно. Если там надо было быть какой-то такой, там была такая форма тоже. Это специально, так сказать, для идиотов. Мы видим, что люди, находясь в этих цепях, так сказать, в оковах телесных представлений, они мерят все чувственным восприятием. Радости и горя. Радости и горя. Ой, мы видели... Там, допустим, каких-то буддистов, они все веселятся. Или мы видели там таких, они все радостные, прямо такая радость. В концлагере, рассказывал один человек, Прабхупаде рассказывал, когда людей отправляли в газовые камеры с семьями, у них было очень много детей. И родители, чтобы дети не беспокоились, они отдавали им всяких уточек, полотенца, мыло. И они говорили, мы идем в баню. И дети очень весело смеялись, радовались, но они шли в газовые камеры. Чтобы их не беспокоить, родители им говорили об этом. Чтобы дети не плакали, потому что их сердца сами разрывались, а если бы еще дети были. Но видя своих счастливых детей, которые идут в газовую камеру, они думали, ну ладно, в общем-то не все так проблематично. Да, это было в концлагерях там. Так и люди очень дружно и весело ходили в советское время на парадах и кричали «Ура!». Американцы смотрели, которые были тупыми американцами, коммунисты американские, они были. Ой, какая счастливая страна, смотрите, все радостные у них такие, радостные такие. Шизоиды. Вот знаете, почему вы не завидуете, в сумасшедший дом не приходите, там все радостные такие, там есть палаты радостных таких. Им пинай, бей, плюй, все время радостные. И все так радостно делают они. Зомби так все тоже делают, здорово. Какая радость. Что вас привлекает в этих радостях? Вы узнали в внутреннем состоянии, почему они так радостны? Может быть, кто-то очень красиво их обманывает, поэтому на уровне чувств, поэтому они так радостны? Почему кто-то вдруг начинает поклоняться Дурьятхане? Потому что получает от него власть, всякие чувства и наслаждения. Матаджи получает от него благовоненькие косметички, помаду. И поэтому начинает поклоняться этим, с подарками купленными. Поэтому такие радостно так служат этому чему-то. И готовы все сделать для этого. Вы должны узнать, откуда источник этой радости. Почему там такая радость? Когда этот мир полон, наполнен страданий и всего остального, что там радость? Они что, мантру поют, у них ведическое представление есть или что? От чего они так радуют? А? Может быть, они ищут просто телесные взаимоотношения и находят эти телесные взаимоотношения. И поэтому радуются, целуются на лавочках там, кстати. Мы из школы эгоистов, мы из школы, так сказать, воскресной школы адвентистов седьмого дня, и все они радостные такие. Радостные такие? Чем? Преданный серьезен, Прабхупада говорит. Вы видели Прабхупаду, который радостный такой? Он на киртанах радовался. Он радовался, когда люди воспевают Харе Кришна. А просто, так сказать, радоваться, просто так, вот такой радостный из-за того, что он с кем-то обнялся там, что это Богу так нравится, когда мы обнимаемся. Когда мы друг друга целуем, это любовь к ближнему проявляется. Целуйся, чем больше ты поцеловал людей, тем, значит, ты ближних любишь сильнее. Вы думаете, это что ли? Радость такая. Это тупость. Они похожи на детей, которые идут в газовую камеру с игрушками и радуются. Берутся за ручки и такие довольны. И кто-то завидует. Он говорит, у нас все такие преданные тамагуни, а у них такие радостные все. А почему они радостные, как вы думаете? Вот в ресторан зайдите, когда музыка играет, там все радостные. А у нас на киртане такого не происходит. Жирные тетки так не пляшут, мужики козлинно не подпрыгивают вот так вот. А там вот почему-то они радуются. Что их? Это абсолютная истина, да, когда они танцуют под Ксюшу юбочкой из плюша. А? Почему же они такие радостные? Тоже можно позавидовать этому всему. Ой, какая зависть. Они так там радуются. У них нету комплексов, у них сердце не заковано в железо. Чё ж говорить тогда, если бы они мантру услышали, они вообще летали. А? Может быть, они радостны, потому что чувства их удовлетворены. А? Может, они нашли осуществление своих материальных планов? Как вы думаете? Почему Господь Шива, он сидит такой серьезный, а все радостные такие на жертвоприношение? Все нарядились, украшения, все сари новые одели, эти великие полубоги, самые лучшие украшения, мечи, так сказать, на бреющем полете приземлялись, виражи делали, бочки, мертвые петли. Такие радостные, а Господь Шива все просто сидел весь ободранный. И все говорили, эти преданные такие скучные. А вот мы видели полубогов, такие радостные, все готовили, так здорово все помыли, все вычистили, так все здорово приготовили на арене жертвоприношения. А Шива, он что-то сидит. Такой недовольный что-то все время. Тамаси какой-то. О, вот же, точно, он же это, заведует тамагуной, мы забыли. И, видимо, сам под нее попадает. Так может произойти. Мы можем завидовать тому, как та глупая, это, кстати, эта хозяйка, которая, помните, историю рассказывала? У нее температура была ниже, чем у своей служанки. И она, как, у меня не может быть такая температура. Почему? Почему завидовать? Какой радости? Материальной радости, зависть к материальной радости. Говорится, почему преданный не продвигает? Потому что он завидует страданиям корми. В чем? Он видит у кого-то много денег, и кто-то там имеет много секса, наслаждается. Он думает, а мы тут страдаем, у нас нету секса. А они такие радостные, они все это так радостно делают. О, я так завидую. Я сейчас пойду книжку ему распространю, чтобы ему тоже было плохо. И в таком настроении, конечно, какую книгу? Не идет сам Киртана, потому что на самом деле этот человек страдает, потому что он тело. Он тело, Он еще не вышел из-под влияния. Он еще нету знания еще. Какого знания? Он не принял, что Кришна Бог, что нужно его удовлетворить и все остальное. Он еще не понимает, что он слуга Господа. Он просто неофит. Это и есть неофитство. Неофитство. Вот я историю, когда начал с лекции, вспомнил эту историю. Удивительная история. По-моему, она одна из первых в источнике вечного наслаждения. И вот она сразу мне вспомнилась. Когда ругаюсь, почему не сразу вспоминаю про Кришну? Самые холодные месяцы во Вриндаване, ноябрь и декабрь, как раз сейчас ноябрь и декабрь, гопи, когда им было 10 и 12 лет, 10 и 12 лет, гопи Вриндавана, все маленькими девочками, очень такими хорошими, они совершали такой обряд, они вычищали свою ахару, то есть они делали такие блюда, дал, рис, куркума, там очень много куркумы делали, чтобы очистить все свое тело от всевозможных загрязнений. В течение месяца они ели только эту пищу один раз в сутки. Совершали 6 раз омовение в Ямуне и поклонялись кому? Катья-Яне. Они поклонялись Катья-Яне, Дурге. Это одно из имен Дурги. И они, веды предписывают, что молодые девочки 10 и 12 лет должны поклоняться Катьяяне для того, чтобы получить хорошего мужа. Веды предписывали. И они строго, так сказать, следовали этому предписанию вед. И каждый раз они ходили на Ямуну. Каждый раз они ходили на Ямуну. И совершали там омовение. Моля Катьяяне дать им в мужья этого сына Нанды. Кришну. И каждая молилась об этом. Не каждая друг другу рассказывала об этом. Но каждая молилась только для того, чтобы получить Кришну себе в мужья. Этого сына Нанды. И весь ум, и все чувства были так погружены сильно получить в мужья Кришну. И ведическая литература описывает, что женщинам, девочкам в таком возрасте, девочкам, и женщинам, когда они совершают вот эти поклонения Катьяяне, вот эти месяца. То есть они так чисты становятся, поскольку они строго в эти два месяца следуют всем регулирующим принципам. Все. Им позволяется купаться в Ямуне, совершать омовение в Ямуне абсолютно голыми. Они оставляют свою одежду и абсолютно голые ныряют. И произносят разные мантры для удовлетворения Дурги. Для чего же хотели удовлетворить гопи Дурги? Они хотели получить Кришну, друзья, и они молились. О, дорогая богиня, прошу тебя, сделай так, чтобы этот сын Нанды, этот Кришна, стал только моим супругом. Я так его люблю, что он источник моей жизни. Все мои чувства, я так, все горит у меня огнем. Я так хочу быть его женой. Я так хочу быть его супругом. И они совершали это омовение внутри, там, в этой Ямуне. И Кришна, поскольку он является йоги-шварой, что такое йоги-швара? Обладатель и источник всех мистических совершенств. Шрила-Прабхупада описывает, что даже йоги, просто йоги, достигнув определенного мистического совершенства, может знать, что желание сердца живых существ. Он может знать желание сердца живых существ. Если у него есть мистическое совершенство, если он совершает определенные аскезы или совершал в прошлом, он может знать желание сердца людей. Кришна наделяет таким аспектом знания, йога. Так что же говорит о йоге-шваре? Кришна, будучи параматной, сверхдушой, являясь свидетелем и направляющим, он сразу понял, что в сердцах гопи. И есть такое предписание в ведической литературе, что никто в этой области, где матаджи, эти девочки или женщины, совершают вот этот обряд поклонения Катьяяне, ни один мужчина туда же близко не должен подходить. Это запрещено. Иначе считается, что это оскорбление. Оскорбление полубогов. И Кришна говорит, ни в коем случае никто не должен оскорблять полубогов. И Кришна, почувствовав, что там гопи молятся, и все их чувства были на 100% погружены только в нем. Они этого так жаждут получить Кришну, мужья. Кришна решил исполнить их желание. Он пришел на берег Ямуны, с собрал всю их одежду и залез на дерево. Я думаю, вы поймете, о чем я рассказываю. К чему это? И Кришна стал оттуда кричать. Дорогие девушки! Ку-ку! Я здесь! И все эти гопи, они были так счастливы, что Кришна пришел. Но поскольку они очень стеснялись друг друга, они начали визжать. Ой, позор, позор! Они это делали только потому, что они друг друга стеснялись. Но на самом деле, они, когда услышали голос Кришны, они были так счастливы, потому что они в этот момент только о нем и думали. И вдруг голос Кришны. И они подумали, о, мать Кокьяляни, ты тут же исполняешь мое желание. Каждая подумала так. Но поскольку она видела, что другая могла ее осудить, они погрузились в воду и стали кричать. Но так были в восторге, что Кришна там сидит на дереве. И Кришна стал говорить. Дорогие мои гопи, сейчас вы начнете все по одной выходить из воды, подходить ко мне, и я буду каждый из вас выдавать вашу одежду. Только прошу вас, не подбегайте все вместе, а то я запутаюсь. Я хочу, чтобы вы по отдельности каждая выходила, чтоб я мог вас хорошенько разглядеть. И каждая гопи ощутила такую радость от такой просьбы Кришны, такое сильное-сильное удовлетворение. Шри Прабхупада описывает, Кришна тут же исполнил их желание, потому что голой можно стоять только перед супругом. И поскольку они молили Катяяне, чтобы Кришна стал их супругом, Кришна потребовал от них супружеских обязанностей. Он потребовал от них выполнения супружеских обязанностей. И каждая из гопи, услышав это, так захотела это сделать, прямо сразу захотела она это сделать. Но поскольку они друг друга стеснялись, они не стеснялись Кришну, они были счастливы это сделать. Но между собой, вы знаете, у Махаджа есть только они сюда, на друг друга работают. Это, наверное, из-за этой вот так, а это, наверное, из-за этой. А вот это и больше, а это и меньше. Они все время на друг друге сконцентрированы. Такие. Такие вот они. И вот они стали говорить, что такое, это безобразие, это безобразие. Мы, да мы тут ноги. А сами так хотели это сделать, так прямо сердце их. Ура! Джай! Слава, так сказать, это Ири. И они стали говорить, дорогой Кришна. Но когда они говорили, дорогой, они столько влажны, и они говорили, ты так дорог нам, ты так дорог нам, ты просто нам очень дорог. Но каждое в это слово дорог влаживало все. Они говорили, каждая гопи говорит, ты так дорог нам, Кришна, дорогой Кришна, ты так дорог. Но мы не можем исполнить такие безобразные твои желания. Если ты нам сейчас не вернешь одежду и не убежишь на дозволенное расстояние, нам придется обратиться к твоему отцу Нанда Махараджу. Но если он на тебя не повлияет, мы пожалуемся на тебя, Камси. Кришна, улыбаясь на дереве, стал говорить. Все ерунда, мой отец совсем старый стал. Он старик, он даже ничего не сможет мне сделать. Про Камсу он не упоминал. И он сказал. Если вы сейчас не будете выходить ко мне, и при этом еще должны улыбаться, он добавил еще, сверху еще. Сначала он не говорил им, вы еще не просто, вы будете подходить ко мне, улыбаться и сладкими голосами просить вернуть вашу одежду, а я вас буду разглядывать и возвращать вам одежду. И каждая гопи хотела это сделать. Но, о, Кришна, я сделаю для тебя все, что ты хочешь. И вообще мое существование, мое тело, моя жизнь принадлежит только тебе. Если я что-то уж должна сделать, то только для тебя. Если ты этого хочешь, каждый год ты думал, я твоя вечная служанка. Я сделаю для тебя все, что ты хочешь. И они не знали, кто сделает это первым. Кого потом первую осуждать? Но было очень холодно. Кришна так еще начал подстужать водичку в Римуне. Емуна сказала, о, Кришна, ты хочешь, чтобы я немножко их подморозила? Ради Бога, я тоже такая же. И она немножко, и они бедные, трясущиеся. И вот одна не выдержала, старшая среди них. И прикрывая левой рукой кое-что, и правой там, прикрывая вот эти вот штучки. В таком состоянии. Они подошли к Кришне и глядели. Одна подошла к Кришне и даже не смотрела. И Кришна, улыбаясь, сверху сказал: «Как? Вы там голые? О, Боже мой, где ваши гамчи? Вы совершаете такое оскорбление великому повелителю воды, Варуне! Ну-ка, немедленно развернись, сложи руки и поклонись ему не и Варуне, и попроси у него прощения, а я буду смотреть». И она тут же развернулась, сложила руки и поклонилась. И Кришна был очень доволен. И Прабхупада пишет: «Гопи прекрасно понимали, им был безразличен Варуна и все эти оскорбления. Но то, что Кришна помогал им делать все, что угодно для Кришны, они были радостны. Потому что Кришна намекал им, что если тебя будут спрашивать, почему ты так делала, ты скажешь, что я просто выполняла указания Кришны и не хотела совершать оскорбление Варуне. Но она просто хотела делать для Кришны что угодно этой гопи». И так каждая гопи стала выходить, сначала так, и повторять. И Кришна каждый отдавал их одежду. И Шри Чайтанья Махапрабху по поводу этой вилы говорит: «Нету более любящих Кришну, чем гопи. Ибо вся жизнь гопи, все их чувства, ум, мысли, все сосредоточено на Господе, на Кришне». И по этому поводу Шри Чайтанья Махапрабху поет молитву: «Даже если ты меня грубо обнимешь, даже если ты не обратишь на меня внимания и будешь топтать меня ногами, даже если ты разобьешь мое сердце тем, что... Даже если ты разобьешь мое сердце тем, что никогда передо мной не явишься, никогда передо мной не... Ты навсегда остаешься моим господином. А я вечным слугой, и вся жизнь моя